Глава 20. Его губы обжигают мою шею, оставляя за собой влажный горячий след. Я зажмуриваюсь, пытаясь отстраниться, но его тело, тяжелое и мускулистое, прижимает меня к холодному полу вентиляционной шахты. Каждая его мышца напряжена до предела, но теперь я чувствую в этом не только силу, но и дрожь нетерпения, ту самую, что бьет и меня изнутри. «Не надо!» Не узнаю свой голос за хриплым стоном, в котором тонет предупреждение самой себе. «Леон, прошу, остановись!» «Остановись?» Он отрывается от моей кожи, и его маска снова оказывается перед моим лицом. Пустые глазницы светящегося черепа, за которыми можно разглядеть только едва заметный блеск, видят все. «Ты хочешь, чтобы я остановился? Тогда скажи это так, чтобы я понял, что ты хочешь остановить это по-настоящему». Его рука все еще сковывает мои запястья, но хватка уже не такая железная. Другая скользит вниз к поясу моих джинсов. Шершавые и горячие пальцы находят металлическую пуговицу. Я вздрагиваю, но на этот раз не от страха. Волна жара накатывает изнутри, смывая лед страха, оставляя лишь оголенные нервы и мучительное порочное ожидание. «Ты дрожишь!» — его голос звучит низко, и в нем слышится не насмешка, а удовлетворение. «Ты все еще боишься меня, Плакса?» Но это не просто страх. Прежде всего, это волнение и трепет. Ненависть, смешанная с проклятым, запретным любопытством. Он кусает меня за подбородок, зализывая место укуса, и от поцелуя кожа покрывается мурашками. Тело предательски откликается на каждое его прикосновение, хотя разум кричит о том, что он больной ублюдок, наслаждающийся моим унижением. Через тонкий трикотаж боди я чувствую каждое движение его ладони, скользящей к молнии на моих джинсах, и меня потряхивает от того, что он сделает это прямо сейчас, посреди старой заброшенной вентиляционной шахты. От одной мысли от этого кровь превращается в кипяток, обжигая, а в животе все стягивается в узел. «Я ненавижу тебя!» Выдыхаю я, но звучит это слабо, почти как мольба. В данный момент я даже не могу понять, за что именно ненавижу этого мерзавца. «Знаю», — он проводит большим пальцем по моей щеке, и его прикосновение заставляет меня вздрогнуть. «Ненавидь?» «Но не лги себе», — смотрит пристально в глаза, и от этого внимательного, проникающего прямо в душу взора, меня кидает в жар. Он щелкает пуговицей, резкий звук кажется оглушительным в тишине шахты. Затем раздается мерзкий медленный скрежет молнии. Холодный воздух вырывается под расходящуюся ткань, но тут же сменяется жаром его ладони, накрывшей низ живота поверх тонкого трикотажа боди и кружева трусиков. Я издаю звук, нечто среднее между стоном и рыданием. Бедра непроизвольно подаются навстречу его руке. «Видишь?» — его губы прихватывают мочку уха, посасывая. «Твое тело говорит правду. Оно жаждет этого. Жаждет меня, даже когда твой разум отказывается признавать это». Он отпускает мои запястья, и руки падают на пол, но я не пытаюсь его оттолкнуть. Вместо этого мои пальцы впиваются в грубый бетон, пытаясь найти точку опоры в этом чувственном хаосе. Колено Леона все еще фиксирует мои ноги, зажатые в узких джинсах, но теперь это не ловушка, а необходимость. Потому что я чувствую, как слабею под ним, как все внутри сжимается в тугой горячий узел желания, становясь лишь острее от тесноты и грубой ткани, сковывающей мои бедра. «Прошу», — снова вырывается у меня, но теперь я не понимаю, что именно требую. Мольба о пощаде звучит, как просьба продолжать дальше. «Прошу, что, Плакса?» Он отрывается, чтобы посмотреть на мое лицо. Его маска скрывает эмоции, но я слышу напряжение в его голосе. «Скажи мне. Скажи, чего ты хочешь?» — требует он нетерпеливо. Я не могу осмелиться произнести это вслух. Стыд сжигает меня изнутри. Он говорил, что не хочет меня, что я для него ничто. Но его тело, прижатое к моему... Его очевидное возбуждение, давящее на меня через слои ткани, сигнализирует об обратном. Напряжение, готовое взорваться, и мое тело отвечает ему тем же. У меня между ног влажно и, кажется, даже пульсирует. Я не могу. Я закусываю губу, чувствуя, как предательские слезы снова подступают, но теперь это слезы бессилия перед собственной порочностью. «Не можешь?» Его рука скользит ниже, под перемычку боди, и я непроизвольно выгибаюсь навстречу, прежде чем осознаю это, чувствуя, как грубая ткань денима давит на внутреннюю сторону бедер. «А твое тело может. Оно умоляет меня». И это правда. Каждая клеточка кричит, взывая к тому, чтобы он продолжал. Все во мне требует его грубых шершавых рук, его властных прикосновений, опасности, что исходит от него и которая теперь кажется единственной правдой в этом мире лжи. «Ты же сказал, что не возьмешь меня». Пытаюсь я найти последний оплот в его же словах, но голос мой предательски дрожит от возбуждения. «Что я неинтересна?» Он замирает, затем медленно снимает маску. В тусклом свете, пробивающемся из щели, я вижу его лицо, напряженное, искаженное внутренней борьбой. Его глаза, такие синие и холодные, в этой тьме кажутся двумя черными безднами, готовыми меня утащить в ад. Мне кажется, что они пылают темным, почти животным огнем. «Я», — выдыхает он, и его голос срывается. «Я не мог позволить, чтобы ты поставила точку. Потому что мне этого будет мало», — заявляет с каким-то надрывом. И в этот момент, впервые за все годы, что мы знакомы, он мне кажется уязвимым и настоящим. Все его игры, все угрозы, вся его жестокость спадают. Остается лишь голая, неистовая правда, вибрирующая в пространстве между нами. Моя рука сама поднимается и касается его щеки. Он замирает, будто от удара током. «Тогда», — шепчу я, облизывая пересохшие губы, и сама тянусь к нему, прижимаясь своим ртом к его. «И это — мое окончательное признание собственного поражения и его порочной победы». Чувствую его твердые, чуть обветренные губы на своих, что целуют медленно, становясь все более мягкими, чувственными. Я зарываюсь пальцами в непослушные темные пряди, ощущая, как по телу разливается жар. Сердцебиение учащается, и внизу живота становится слишком горячо и напряженно. Леон расстегивает боди, отодвигая ластовицу трусиков и накрывая ладонью влажные лепестки. Его пальцы нащупывают самую чувствительную точку и ласкают меня так, что все мое внимание сосредотачивается на том, что делает его рука. «Леон!» — вцепляюсь в его плечи. «Что ты...» — «Ах!» — вырывается из меня. Но вместо ответа он снова целует меня так, что я забываю обо всем, что хотела сказать. А ведь мне нужно, чтобы он убедил меня, что для него это действительно важно, так же, как и для меня. В какой-то момент напряжение внизу живота становится максимальным. Он отрывается от меня и смотрит с таким восторгом и обожанием, что мне кажется, будто я сплю. Я извиваюсь на полу, чувствуя, как нарастает что-то неизведанное, тягучее и ошеломляющее. «Давай, Флора, для меня. Кончай», — приказывает он. И меня начинает сотрясать всем телом так сильно, что в глазах темнеет и кажется, что я даже теряю сознание. А когда прихожу в себя, вижу, как Леон облизывает свои пальцы, не отрывая от меня взора. «Вкусное». А затем он помогает мне застегнуть боди и джинсы и незаметно выводит с территории завода, игнорируя вечеринку.